подкупил. Хозяйкин держит боепыл, но водка выпита была. Меня хозяйка увлекла, она меня прижала так. Раскинем с вами пивуак, но верьте, напишу я вам. Я хороша, как тарантан. Отразите тяжело дыша, я раздеваюсь до шурша. Вступив в опасную игру, подумал я, а вдруг помру? Как что-то из меня ушло, душою было это что-то, умер, прекратилась органов работа. И вот, отбросив жизни груз, лежу прохладный, как арбуз. Арбуз разрезан, он катился, он жил и вдруг остановился. Он тихо вянет косточка блока и капает с него уха. А ведь не капало когда-то, как я выпал следствие разврата. Разврата. И вот минуты не прошло, и что-то из меня ушло. Душою было это что-то, умер, умер. Я умер. Я умер. We'll be right back.